Глава 3. 2 декабря, пятница, Иоаннесбург. Василина. Королева Василина вернулась во дворец поздним вечером пятницы за день до свадьбы Полины. Дети уже спали, но она так соскучилась, что, невзирая на усталость, сразу пошла к ним. Полюбовалась на пухленькую Мартинку, привычно разлегшуюся поперек кровати. Ножки ее свисали меж прутьев, и Василина тронула маленькую пятку, погладила, поцеловала мальчишек. Они изменились, подросли, хотя всего-то неделя прошла. И пошла в свои покои, туда, где ее ждал Мариан. Поездка оставила в памяти калейдоскоп событий и лиц, множество забавных и трогательных разговоров с простыми людьми, торжественных приемов, на которых она встречалась с местными аристократами. Провела Василина и совещание с участием премьера Минкина, губернатора Иоаннесбургской области, и кучи чиновников из комитета по устранению последствий сентябрьских землетрясений, на котором ее заверили, что все вскрывшиеся проблемы будут решены в самом срочном порядке. «Очень на это рассчитываю», — сказала королева ледяным тоном. Она изучила результаты проверки и была очень рассержена. «Не понимаю, почему для того, чтобы люди имели возможность нормально жить, вопрос приходится решать на моем уровне. Зачем нам тогда нужны вы? Даю вам 2 недели. После этого пойдет повторный аудит от независимой компании. И если, не дай боги, окажется, что в каком-то из пострадавших районов люди до сих пор не получили помощи, полетят головы. Будете уволены с запретом работать на государственных должностях. Понятно?» Премьер Минкин сидел с каменным лицом, но в глазах его сверкала прямо-таки фанатичная гордость. Королева шла по коридору семейного крыла, а перед ее внутренним взором мелькали бесконечные леса севера. Вспоминалось обожание его жителей, не безумное, нет, крепко замешанное на верности и почтении. Эти люди считали ее своей, а Мариан вообще воспринимался как национальный герой. «У нас так и говорят, что вы замужем за севером», — доверительно сказала ей госпожа Бажена Шукер, еще больше пополневшая, крепкая, румяная и довольная жизнью. Полковник Томаш, ее муж, прибавил седины и отрастил пышные усы, но по-прежнему командовал форелевой заставой. Мысль посетить место, в котором началась их с Марианом история, появилась внезапно, в конце поездки, и так захватила Василину, что было решено отложить возвращение в Иоаннесбург на сутки. Конечно, разумнее было дождаться лета, поехать по теплу, да и устала она, вымоталась. Но так загорелась, что все это перестало казаться важным. И муж, по совместительству главный по охране королевы, услышав ее просьбу, когда они уже улеглись спать, похмурился, привел доводы против и про холод, и про долгую дорогу. Но супруга так жалобно смотрела на него, так обнимала и горячо обещала, что на этот раз от него ни шагу не ступит, так мурлыкала в ухо и говорила, что рядом с ним точно ничего не случится, что Мариан дрогнул и согласился. Всю дорогу, пока они ехали от ближайшего телепорта к озеру Полумесяц, уже покрытому крепким льдом, и потом, когда их везли по льду на катере на воздушной подушке, она ожидала встречи со своим прошлым с трепетом и улыбкой. С восторгом узнавала знакомые места. Вот здесь, где нынче лежат сугробы, переходящие в ледяной покров полумесяца, стоял лагерь, в котором они отдыхали после поездки. Вот эта заснеженная лагуна — место, где она купалась, и здесь Мариан выносил ее из воды на руках. Королева покосилась на мужа, взгляд его был серьезным и задумчивым одновременно. Подумать только, 10 лет прошло, ему будет 35, и вокруг глаз уже пошли первые морщинки — и лицо стало жестче, суше, да и ей уже 27, целая жизнь. «А мне ведь поручили сопровождать тебя буквально за 3 дня до поездки», — сказал он уже в катере. «Я заменил офицера, у которого жена родила на 2 недели раньше срока». «Ты не говорил», — удивилась Василина. Барон улыбнулся, притянул ее к себе, грея. Они ютились на узком сидении за спиной водителя, но жаловаться не хотелось. Бедняги, сопровождающие, вообще мерзли на открытой палубе. «Я сам только что вспомнил». «Вот и не верь после этого в судьбу». Предупрежденные о прибытии королевы обитатели форта находились в состоянии восторженном и удивленном. Зимой жизнь здесь практически замирала, связь с внешним миром была редкой, раз в месяц ходил катер. А тут такое событие! И встреча с комендантом Шукером и его супругой получилась теплой. Выстроившиеся на расчищенном плацу солдаты и офицеры дружным ревом приветствовали гостей, и Василина кратко поблагодарила их за встречу, сказала, что для нее это особенное место, и что не могла она не посетить заставу. Под замерзшую королеву быстро провели в гостиную жилой части комендатуры, и уже там, пока заканчивали накрывать стол к обеду, окружили горячей заботой. Госпожа Бажена даже расплакалась от избытка чувств, а полковник Шукер долго, торжественно тряс бывшему подчиненному руку. «Счастлив, счастлив!» — повторял он. «Какая честь для нас снова увидеть вас, ваше величество! И вас, капитан!» «А я говорила Томашу, — схлипывала госпожа Шукер, — что вы нас не забудете! Как хорошо, что вы приехали, ваше величество!» Полковник Шукер степенно кивнул. Говорила, мол, подтверждаю. Василина улыбнулась и обняла гостеприимную северянку. Первоначальная неловкость, возникшая на причале, когда встречающие начали разводить церемонии, прошла. Супруги Шукер перестали стесняться, и было ощущение, что она к родным приехала. «А почему вы еще капитан?» — строго спросил полковник у Байдека. Повернулся к Василине. «Непорядок, ваше величество. По выслуге лет уж давно майорское звание положено, а по должности и полковничье...» «Непорядок», — весело согласилась молодая королева. «У нее уже приняли шубу, вручили чудесный ягодный чай, поставили кресло у камина, и она блаженно пила сладкий горячий напиток и млела. Такой вот упрямый мой муж, полковник. Уже его подчиненные мне представления пишут, мол, как так, гвардейским полком армейский капитан командует, майорами распоряжается, дайте ему звание. А он ни в какую не хочет, говорит, чтобы думали, что я из-за статуса звания получаю. Хоть вы его убедите». Байдек с усмешкой смотрел на нее. Спор между ними по этому поводу возникал с завидной периодичностью. И хотя Василина могла своей волей дать ему хоть 10 званий, его мнение она уважала и только расстроенно вздыхала, когда муж в очередной раз отказывался. «В баньке и поговорим», — кивнул полковник. «С утра топим, вас ждем. Останетесь на баньку-то, ваше величество». «Зависит от того, сможет ли наш придворный маг открыть сюда стабильное зеркало», — со вздохом сказала Василина. «Сейчас Мариан позвонит, попробуем. Тут предгорье, очень мало кто из магов способен порталы открывать в горы. Но наш Зигфрид на этом специализируется. Надеюсь, что получится. Если нет, то придется нам пораньше уехать. По льду катер, конечно, куда быстрее, чем по воде идет, но все равно не хочется уезжать распаренный». Кляйншвицер появился через 10 минут и остался ждать конца визита, чтобы не расходовать силы на повторные переходы туда-обратно. Впрочем, потраченную энергию он компенсировал щедрым обедом и ел так жадно, что создавалось впечатление, будто его во дворце вообще не кормят. Обед прошел прекрасно. Опять присутствовали офицеры, и атмосфера была легкой, домашней, щедро приправленной вкусом превосходных зимних щей из мороженой кислой капусты, объяснила госпожа Бажена, и сладких пирогов. «А к водопаду сейчас можно попасть?» — поинтересовалась Василина после обеда. Ехать, по правде, было лениво, так сыто и сонно ей стало, но за окнами сияло солнце, и хотелось все-таки увидеть те места, где она пережила и страх, и отчаяние, и восхищение тем, кто спас ее. «Дорога тареная», — с сомнением сказала госпожа Бажена, — «но холодно же». Василина неуверенно взглянула на мужа. Тот поколебался и кивнул. И опять они ехали верхом в сторону водопада, но теперь уже рядом, бок о бок, и пар шел из ноздрей похрапывающих лошадей и ртов, сопровождающих королевскую чету вооруженных офицеров. Все почти как в тот раз, только верный Симон был не здесь, а в маленьком храме, недалеко от поместья Байдек, куда удалился на служение Триединому почти сразу после их с Марианом свадьбы. Переливающийся, искрящийся от солнца снег заставлял щуриться, а мороз прятать нос в меховой воротник. Водопад оказался так же великолепен, как тогда, когда она увидела его впервые. И также издалека был слышен грозный рев этого чуда природы. Река Дикарка не замерзала, прыгала, катилась по валунам, покрытым наледью, и по краям огромного, низвергающегося с высокого плато потока воды поднимались гигантские, словно сцепленные из вязкого льда, сверкающие колонны. Ближайшие к водопаду деревья все были покрыты замерзшей водяной пылью и казались стеклянными. «Берег здесь обвалился», — объяснил ей Мариан, когда она с удивлением осматривалась вокруг, не узнавая местности. Вместо памятного пологого склона, в который Василина и провалилась, к реке тянулись узкие овраги, и языки снега стекали прямо к воде. «Какой же глупышка я была!» — тихо сказала королева мужу. Он усмехнулся, но ничего не ответил. «А где мы переходили реку?» Барон кивнул вправо, и она поежилась, с изумлением покачала головой. Такой широкой там показалась дикарка. И как у нее тогда хватило сил? И у него, раненого. Возвращались обратно вскачь, и Василина разрумянилась, посвежела, с азартом оглядываясь на мужа и приподнимаясь в стременах. И банька по возвращении пришлась как раз. И сладкий морс, и дровяной дух, и горячая вода в широких бочках, и пар, обжигающий веник в умелых руках мужа, все это довело ее до блаженного и томного состояния. «Я как в отпуске побывала», призналась Василина краснолицей, распаренной госпоже Шукер, когда они сидели в предбаннике под внимательным приглядом банных духов, пили горячий липовый чай и слушали, как охают окунающиеся в ледяную воду после парилки мужчины. «Теперь вернусь и с новыми силами за работу». Она потянулась и зевнула, деликатно прикрыв рот ладонью. «И Мариан, я вижу, рад, что мы приехали». «Я ведь еще тогда поняла, что пропал наш байдак от вашей красоты», — тихо и осторожно ответила госпожа Бажена. Увидела мягкую улыбку королевы и осмелела. «Да и вы, ваше величество, как на него глазами сверкали, как сверкали! Разве мог не пропасть? Вы такая миленькая были, такая гордая девочка! Да вы и сейчас девочка», — заключила она, — «совсем не изменились». «Мне уже 27, — сказала Василина. 10 лет прошло, Бажена». «Ха, девочка и есть! — отмахнулась хозяйка. «А вот байдак заматерел, да. Он ведь после вашего отъезда совсем ошалевший был, потерянный. Все мы понимали. А что тут сделаешь? Мы уж думали, и не женится никогда после вас-то, ваше величество. Уж и девушку ему хорошую представили, дочь одного из офицеров, а он ни в какую». Королева выразительно подняла брови, и хозяйка рассмеялась. «Как отрезала его от женщин! А как мы его уговаривали во дворец по вашим приглашениям съездить? Нет, уперся. Передавайте, — говорил, мол, — благодарности и заверения в моей преданности, но не поеду. Эх!» Она отхлебнула чай и долила гости и себе еще. «Мужики иногда такие дурни! Уж простите, ваше величество! Как хорошо-то все вышло, а? Хорошо!» Искренне согласилась хихикающая Василина. «Очень хорошо!» Они успели еще и отдохнуть после бани, и поговорить о нуждах заставы, и поужинать, и тепло попрощаться, и вернулись во дворец. А утром в субботу Василину ждал подарок на день рождения. За завтраком сестры прямо-таки прыгали от нетерпения и ели так быстро, как только позволяли приличия. Одна Ангелина была спокойна, как обычно, да и маленькие принцы под строгим взглядом Мариана послушно уплетали кашу, хотя им тоже очень хотелось все бросить и побежать смотреть, что же построил дед. Святослав Федорович улыбался и повторял: «Вы почти неделю ждали, неужели еще полчаса не подождать?» «Надо было пробраться туда ночью, как я и предлагала», — пробурчала Марина, и младшие сестры Рудлок понимающе переглянулись и рассмеялись. «Папа», — сукоризной сказала Полина, — «по твоей вине сейчас произойдет первый в истории случай массовой смерти от любопытства. Но побыстрее, не зря же мы терпели грохот все эти дни. Васенька, милая, неужели тебе не интересно?» «Сгораю от нетерпения», — — призналась Василина, вопросительно поглядывая на мужа. Но тот сохранял невозмутимость, только глаза его смеялись. «Ну ты, конспиратор!» — проговорила она со смешком. «Подумать только! Ни слова не сказал!» «Я хотел, чтобы ты удивилась!» — ответил он тихо. И она удивлялась. И когда Мариан, крепко держа ее за руку, шагал вслед за отцом по широкому крытому коридору, что обнаружился за одной из дверей семейного крыла, и когда вышли за дворец на теплую летнюю лужайку, большую, окруженную высокими колоннами, на которых крепились артефакты, формирующие погодный купол. Под купол попали и небольшое озерцо, и березовая рощица, уже начинающая зеленеть. «Обалдеть!» — крикнула Полина, бегом направляясь к озерцу. За ней, возбужденно переговариваясь, следовали другие сестры. В припрыжку бежали мальчишки, и даже Аня подошла к воде, потрогала ее рукой и улыбнулась. «Это как у Демьяна в замке, да?» Василина прижалась к мужу. На руках он держал Мартинку, требующую опустить ее на землю, и королева ласково поцеловала его в щеку. Запомнил же, как она удивлялась погодному куполу в замке Бермонт, сделал для нее такой же. Довольный Святослав Федорович, выслушав положенную дозу восторгов и благодарностей, показал свои рисунки, как будет выглядеть эта огромная площадка после завершения работ. Колонны облицуют светлым камнем в цвет дворца, и им тоже выложат бортики, сделают тут столовую зону с маленькой беседкой, по плетеным стенкам которой пустят дикий виноград. И если семья захочет, можно будет обедать на свежем воздухе. А в озере для детей огородят лягушатник и поставят рядом лежаки. Маленькая курортная зона только для них, закрытая от взглядов придворных. «А летом?» «Поедем в Лазорево», — мечтательно проговорила Марина. И все заулыбались, вспоминая их южную морскую резиденцию и как хорошо там было. «А я не поеду», — расстроенно сказала Пол. «Хотя», — воодушевленно продолжила она, — «вы же не будете против, если мы с Демьяном будем вас навещать?» Она вдруг прижала руки к щекам и простонала. «Боги, подумать только, свадьба уже завтра! Моя свадьба!» Бермонт. За день до свадьбы короля. Далеко на западе Бермонта бывший жрец хозяина лесов Бьорн Эклунд прощался со своей семьей. Обнял детей, Марьяну, на которой так и не женился. Она была вдовой его умершего старшего брата, бездетной, одинокой, и он взял ее себе. Но священство не могло сочетаться браком со вдовами. Обычно тихо принимавшие все его действия, Марьяна устроила вдруг настоящую истерику, пугая детей и крича: «Не ходи! Умоляю, не вернешься ты! Чувствую я!» «Долги надо платить», — сказал Берман скупо. «Лучше я, чем сын. Дом твоим будет, деньги знаешь, где лежат. Да не спеши ты меня хоронить, Марьян. Хозяин благоволит к тем, кто держит слово». Подхватил узел с церемониальной одеждой, отвернулся и ушел. Женские слезы делают мужчину слабым и вселяют в него сомнения, а у него их и так было достаточно. «Благословишь ли ты меня, великий отец?» — спрашивал он у леса, укрытого снегом, и вдыхал морозный и влажный воздух. Рыхлый снег, переметанный звериными следами, светился радужными искрами. Черные елки опускали длинные белые лапы. Сосны поскрипывали и качались. То ли да-да, то ли нет-нет-нет. Решай сам, Бьорн Эклунд, потому что в споре правды с долгом ни один бог тебе не помощник. Он мотнул косматой башкой, ткнулся носом в снег, потянул воздух и побежал к дому колдуна. Далеко надо было бежать, как раз к вечеру успеет. Людвиг Рибер встретил медведя на пороге своего дома, словно знал, когда нужно выйти навстречу. Кивнул, развернулся и пошел в дом. «Поспишь сегодня здесь», — сказал он, оглядывая мрачного Бермана. «Одевайся, я тебя накормлю». «Я должен выйти сейчас, чтобы добраться до столицы». Эклунд не двинулся с места. «Давай свое зелье, и я пойду. К утру доберусь до станции и сяду на поезд. Не хочу оставаться в жилище проклятого колдуна». Так это звучало. Темный понял, улыбнулся. «Я отправлю тебя в Ренсинфорс зеркалом. А сейчас одевайся. Зелье получишь завтра». Берман рыкнул, ощерив клыки, но сдержал себя. Достал из узла одежду, обувь. «Зачем тебе это?» — спросил он после того, как разделил с колдуном его скудный ужин. Неудивительно, что Рибер так уминал Марьянкин хлеб в прошлую встречу. У самого колдуна стол был небогатый. Консервы, разогретые на плите, сухари, чуть подгоревшая каша. «У тебя свой долг, у меня свой», — ответил Людвиг Рибер, вычищая тарелку. «Ты рискуешь собой. Я всем миром». Больше они не разговаривали. Темный долго мыл посуду, отскребывая пригоревшую кашу, выключил свет и лег спать.